Жизнь развивает то, что ей требуется. На пути между нами и нашими целями расположены барьеры и препятствия. На каждой дороге есть такие препятствия. Преодолев каждое из них, мы становимся сильнее. Каждое позитивное изменение влечет за собой период дискомфорта, поскольку мы поднимаемся с одного уровня на другой. Преграды и неудобства отделяют свершение от надежд и сделают из мечтателей исполнителей. Мы получаем подарки от жизни в аккуратной обертке из трудностей и требований. Нам нужно только открыть упаковку, чтобы познать мудрость и поощрение, таящиеся в ней. Большинство достойных целей остаются сложными до тех пор, пока не станут простыми. Вопрос. Около 5 лет назад, чтобы поступить правильно, я женился на своей беременной подружке. 2 года спустя мы развелись. Она оставила сына со мной, а сама уехала. Я люблю своего сына, но я не хочу быть отцом. Я чувствую себя несчастным и сбившимся с пути. Я пытался игнорировать свои чувства, но с каждым днем это становится все труднее. Отправить ребенка к матери – не выход. Я не могу сделать себя счастливым в этой ситуации. Что мне делать? Ответ. Может быть, ваш отец не был образцом для подражания. Может быть, вы сами сомневаетесь в своей способности стать хорошим отцом. А какой отец не сомневался? Редко молодые родители бывают счастливы, воспитывая ребенка в одиночку. Но осмысленная жизнь заключается не в том, что вы чувствуете, а в том, что вы делаете. Прислушайтесь к совету сэра Джорджа Бернарда Шоу, который писал: «Не обращайте внимания на вкусы, у них нет последствий. Просто делайте то, что должно быть сделано. Возможно, это не принесет вам счастья, зато подарит величие». Неважно, сами вы решили воспитывать ребенка или нет, благодаря выбору или случаю, жизнь наградила вас сыном. Его воспитание является самым важным, творческим и трудным занятием, которое только может предложить жизнь. В несчастьях мы обретаем силу, благодаря болезням узнаем цену здоровья, сталкиваясь со злом, начинаем ценить добро, благодаря нагрузкам познаем истинную ценность отдыха. Греческая поговорка. Если хотите, чтобы ваша жизнь была простой и счастливой, никогда не женитесь и не заводите детей. Не берите на себя такую большую ответственность. Живите легко, минимально напрягайтесь на работе, тогда у вас будет время для того, чтобы заниматься тем, чем вам угодно и когда угодно. Я жил так, у меня было много личного пространства, полно свободного времени для того, чтобы отдохнуть, посмотреть телевизор или поиграть. В то же время я стал задумываться о смысле жизни и однажды наткнулся на мультфильм, который напоминал мне об упущенных возможностях. Там показали мужчину, сидящего в одиночку в темной комнате, сгорбившегося над столом, упиравшегося кулаком в лоб. Под картиной была надпись: «Не могу поверить, что я забыл обзавестись детьми». Не каждый добровольно решает жениться и завести детей. Или многие этого в принципе хотят, но в более подходящее время. Ну, дети никогда не рождаются в подходящее время. Такова жизнь. Жизнь – это то, что происходит, пока мы строим планы. И несмотря на все ваши сомнения, вы – папа для своего сына, звено, связывающее его с обществом, дарящее ему защиту, безопасность и любовь. Чем больше времени и внимания вы будете ему уделять, читая ему ежедневно на ночь сказки, занимаясь с ним, создавая ему такое детство, о каком сами могли только мечтать, тем ярче он будет расцветать благодаря вашей заботе и покровительству. И ваша жизнь тоже расцветет. Зрелые люди не заводят детей, это дети делают людей зрелыми. Господь, я прошу не о легкой ноше, а о более сильных плечах. Августин Блаженный. Вы не жертва обстоятельств, у вас есть выбор. Вы можете найти родственников, которые согласятся помочь, или отдать ребенка на усыновление, чтобы он смог вырасти в нормальной и любящей вы семье, где есть мама и папа. Или вы можете решить воспитать сына самостоятельно, несмотря на все трудности. Размышляя над этим, призовите на помощь все хорошее, что есть в вас. Помните о том, что жизнь развивает то, что ей требуется. Чем труднее путь, тем сильнее будет воин. Молитесь не о более легкой ноше, а о сильных плечах. Вы наверняка на верной дороге, если она в гору. Неизвестный автор. Если вы решите оставить сына, помните, что он по-настоящему с вами будет недолго, только до тех пор, пока не вступит в подростковый период, когда часть его уйдет в мир. Тогда он начнет отдаляться от вас, его ровесники станут его доверенными лицами, и ваша жизнь снова изменится. Тогда вы обернетесь назад и изумитесь, как могли когда-то хотеть избавиться от него. Я обращаюсь к вам как отец. Годы летят так быстро. Наслаждайтесь ими, пока есть такая возможность. Вопрос. У меня дефицит внимания. Это сказывается на всей моей жизни. Я расстраиваюсь. Потому хочу сделать так много всего, не могу. Я хочу научиться сосредотачиваться, но я не уверен, что медикаменты могут в этом помочь. Что вы можете посоветовать? Ответ. На пути к просветлению мы все в каком-то смысле страдаем дефицитом внимания. Наше умение концентрироваться оставляет желать лучшего. С каждым моментом спектр наших интересов меняется. А жизнь как раз из таких моментов и состоит. Никогда не нужно уделять внимание более чем одному моменту за раз. Неважно, совершаете ли вы путешествие, читаете книгу или делаете шкаф. И неважно, поэтапно вы это делаете, совершая маленькие шажки или же сразу. Главное, настойчиво двигаться к намеченной цели до тех пор, пока не достигнете ее. Вы можете обратить свою предрасположенность в сильную свою сторону, как Коичи Тохеи, болезненный мальчик, страдающий от осложненной формы астмы, который стал мастером одного из видов восточных единоборств – айкидо, и объехал весь мир, обучая других своему уникальному умению распределять энергию и контролировать дыхание. Однажды я был свидетелем того, как он сделал один глубокий вдох, после которого почти 2 минуты без остановки медленно выдыхал в микрофон. Закончил он это криком, все так же без пауз. Коичи Тохеи вылез из своей норы и взобрался на самую вершину горы. И таких историй множество, некоторые более драматичные, некоторые менее. Ваша жизнь может стать такой вдохновляющей на подвиги историей. В разгар зимы я нахожу в себе неукротимое лето. Альбер Камю. Новорожденные цыплята становятся сильнее, если клювом продалбливают себе выход из скорлупы. Если мы разобьем скорлупу, упростив им выход на свет, большинство из них погибнут. Новорожденный жираф падает на землю с высоты 3 метра из утробы матери, обычно приземляясь на спину. Он переворачивается и поджимает под себя ноги. Затем мать пинает его, своего детеныша, для того, чтобы он расправил ноги. Малыш пытается подняться, но мать продолжает свое жестокое дело. Наконец, когда ему удается подняться на шатающихся ногах, мать снова сбивает его, и ему снова приходится силиться встать. На воле детенышу жирафа нужно быстро научиться стоять на ногах, чтобы как можно скорее стать полноправным членом стада. Насилие, которому подвергает его мать, помогает малышу стать сильнее и, возможно, даже спасает ему жизнь. Определенная доля сопротивления бывает очень полезной. Воздушного змея запускают против ветра, а не по ветру. Джон Нил. Станут ли ваши трудности для вас проклятием или благословением, зависит только от нас и от того, что мы с ними сделаем. Иногда достаточно просто быть немного жестче, но всегда есть кто-то еще более жесткий, чем вы. Как говорится в старинной пословице, я плакал из-за того, что у меня нет ботинок, до тех пор, пока не встретил человека, у которого нет ног. Я видел безрукого мужчину, который научился рисовать потрясающие пейзажи ногой, а один мой друг, чьи ноги усохли в результате детского полиомиелита, стал чемпионом страны по гимнастике в упражнениях на кольцах. Так что делайте все от вас зависящее и делайте это как можно лучше. Когда вы только учились ходить, это было нелегко, но посмотрите, как далеко вы с тех пор ушли. Английский когда-то был новым языком, а теперь на нем разговаривает почти весь мир. Все сложно до тех пор, пока не станет простым. Сложности закаляют душу. Шторма заставляют деревья пускать корни глубже. Джордж Герберт. Практическое применение. Один из способов развить свои физические силы – это поднятие тяжестей. Один из способов развить духовную силу – столкнуться с трудностями. Трудности, которые мы сами для себя находим в родительских обязанностях, карьере, спорте, поддержании физической формы, хобби, дают нам средства, способствующие росту и обучению. Если вес мал, мы слабо развиваемся. Если же вес чересчур велик, то мы можем сломаться от напряжения. Как и во всем остальном, ключ тут – верный баланс. А гармония требует такого же гармоничного роста. Перечислите 5 трудностей, с которыми вы столкнулись или сами для себя создали. Обратите внимание на то, какие качества или сильные стороны вы развили в себе в результате. На самом деле, была ли хоть одна трудность, неприятность или требования к вашей жизни, которые не развили ваш характер, силу и мудрость? Какие трудности и связанный с ними рост вас может ждать впереди?